И снова закройте глазки. Теперь перед внутренним взором своим мы видим эти качания и раскачивания, да? И вы качаетесь до тех пор, пока это изображение не исчезнет. Пропала картинка, глазки открыли, посмотрели, запомнили и снова покачиваемся. И опять вам покажется, что кто-то помогает вам. Упражнение второе. Переходим к поворотам в сторону. Глаза ваши будто впаяны в глазные впадины. Ни на чем не останавливаются, ни к чему не прилипают, полностью расслаблены. На самом деле очень хорошо Мишкины раскачивания и большие повороты помогают тем, у кого бессонница. Пораскачивались перед сном, сделали большие повороты влево-вправо примерно 100 раз, расслабились, успокоились и легли спать. Будете спать сном праведника, ни разочка не проснетесь, потому как вам удалось достичь полного расслабления, а значит, успокоения. От таких качалок и нервная ваша система придет в равновесие, и худые мысли отойдут от вашей головки. А уснете сию минуту, как коснетесь подушки. Некоторые даже и одеяло не успеют на себя натянуть. Однако мы с вами пока не намерены засыпать, ибо впереди у нас еще немало упражнений. После таких вот раскачиваний их будет намного легче освоить и выполнить. Для того я включил в комплекс этого Мишку Косолапова. Упражнение третье. Пальцевые повороты. Осваиваем его. Держите указательный палец руки любой перед своим носом. Плавно поворачиваем свою голову вправо-влево, глядя при этом не на палец, а сквозь него. Запомните свое ощущение. Через какое-то время вам покажется, что палец начал двигаться. Очень быстро можно добиться такой иллюзии, если закрыть глаза и держать палец так, чтобы он при каждом повороте головы касался кончика носа. Упражнение четвертое. Не можете достичь иллюзии движения? Тогда поднесите ладони к лицу, широко растопырив пальцы. Представьте, что пальцы – это частокол. И когда будете поворачивать свою голову, глядите как бы сквозь них, вдаль. Сделайте 3 поворота с закрытыми глазами, 3 с открытыми, и ощущение движения частокола непременно появится. Надо сделать это упражнение не менее 20-30 раз. И следите за дыханием. Оно должно быть ровное, спокойное. Справились с этим заданием? Сделайте пальминг, отдохните. Такие повороты считаются по праву наиболее ценными упражнениями, поскольку они через симпатическую нервную систему снимают напряжение буквально с каждой частички вашего тела. Еще раз поуспокоили под своими ладошками глазки и начинайте листать нашу книжечку назад, разыскивая упражнения предыдущих занятий наших, то есть 1 и 2. Итак, начинаем наращивать количество с тем, чтобы оно перешло в нужное нам качество –